Глава 14. Олежа. «Какая?» — заинтересованно спрашивает Дюба. «Мне, если честно, движухи охота. Не хватило сегодня? А что сегодня? Я только обломки раскидывал, пытаясь до пожарного артефакта добраться. Мне подраться охота». «Читаешь мои мысли, дорогой?» — киваю я. «Думаю, настало время отправиться на арену». «О, да!» — Дюбук стучит кулаком о ладонь. «Подраться я всегда готов». «Прямо сейчас и поедем», — говорю я. «Только закину чего-нибудь, а то не ел целый день». «У меня осталась пара сосисок. Варить гречку лень, поэтому просто поджарю сосисоны и слопаю с хлебом и кетчупом. Нормальный ужин для студента». «Так, дружище», — говорю я, закидывая сосиски на сковородку. «Давай прикинем, где мы находимся и что у нас есть». «Я тебе уже 100 раз сказал, мы в жопе», — говорит Дюбук. «Давай без этих абстракций. Если по факту, то все обстоит вот так. С прошлым покончено. Тело где-то гниет, квартира сгорела, никакого имущества не осталось. Только знания и опыт». «Это уже до хрена», — говорит демон и разворачивает очередную карамельку. «А еще можно Абегора вернуть». «Согласен. Только сначала его надо поймать». «Что еще?» Спрашиваю сам у себя, переворачивая сосиски. «Да ничего, блин. Денег нет, работы нет, полезных знакомых нет, кроме Садюги. Только он со мной нянчиться не будет. И из друзей только Смирнов, а от него толку мало». «Но потенциал у него побольше, чем у тебя», усмехается Дюба. «Целитель выйдет неплохой. Может пригодиться. Кстати, у тебя телефон пиликал, пока ты медитировал». Дюбук без спросу летит в комнату за телефоном и протягивает мне. Вижу сообщение от Валеры. «Диман, это пипец. Зашли к ней домой, и она такая платье снимает. Спиной ко мне стояла, но все равно. Короче, я немного изменил заклятие, и получилось убрать родинку. Она так благодарна была». «Чувак, она меня поцеловала!» «Блин, спасибо тебе! От души! Это был первый раз, когда меня девчонка поцеловала!» «Ха!» — усмехаюсь я. «Валерке поцелуй перепал!» «Только поцелуй!» — фыркает Дюба. «А лучше, чем ничего! В целом ты прав, из него может вырасти неплохой целитель. Учитывая, что я собираюсь проводить много дуэлей и сражаться, такой человек мне пригодится. Вот и я про то же». «Ладно», — бросая телефон на стол и снимая сковородку с плиты. «Если коротко, то у нас с тобой ничего нет, а хочется, чтобы было все. Для этого нужно что?» «Дай угадаю. Набить много морд». «Скорее всего, да», — киваю я, поливая сосиски кетчупом. «Но ты же только этого и ждешь». «Как будто ты не ждешь. Видел бы сегодня свою улыбку, когда на дуэли победил». «Драться я люблю. А побеждать тем более», — соглашаюсь я. «Окей, значит, план такой. Я учусь в универе, участвую в дуэлях и всячески развиваюсь. Ты дерешься на арене и тоже качаешься. Нормальный план?» «Дум, это не...» «Называй меня Димой», — прерываю я. «Ладно, Дима, это не план. План — это когда по пунктам. Сегодня то, завтра это, цель какая-то...» «Не, такой подход не для меня. Люблю спонтанность. Например, прямо сейчас мы с тобой спонтанно отправляемся на подпольную арену. Готовься», — говорю я и приступаю к еде. Покончив с сосисками, надевая спортивный костюм, отыскиваю в груди хлама черную медицинскую маску, она пригодится. В том месте, куда я отправляюсь, светить лицом не стоит. А на заклинание иллюзии сил не хватит. Если уж говорить о плане, то самый важный пункт – придумать, как повысить свои силы. Прежде всего, увеличить резерв маны. «Кстати, Дюба!» Стою в прихожей и пересчитываю оставшиеся деньги. «Вот насчет проклятия, которое якобы наложили народ. Ты его чувствуешь?» «Нет», – мысленно отвечает демон. «И я не чувствую. Либо это брехня, либо проклятие как-то хитро наложено. Просто если оно есть, его можно как-нибудь снять». Я даже знаю, как. Надо перебить всех тех, кто наложил проклятие. Это на крайний случай. Но если других вариантов не останется... Ладно, посмотрим. Думаю, что на каникулах надо будет съездить домой и повидаться с родными, узная про проклятие и все остальное. Мы идем или нет? Бои в полночь начинаются, надо еще зарегаться успеть. Ага, погнали. Подпольная арена расположена на западной окраине Москвы. Еду на метро, потом еще несколько кварталов чапаю пешком и оказываюсь у полузаброшенного промышленного комплекса. В одном из стоящих здесь здоровенных ангаров и проводятся бои демонов. Территория вся огорожена, по периметру бродят вооруженные охранники с собаками. Войти по правилам можно только в одном месте, через шлагбаум. Натягиваю маску на лицо и подхожу к нему. «Привет!» — говорю охранникам. «Я на поединке». «Позырить пришел? Вход 5 рублей». «Нет, я участвовать». «Чё?» — охранник меряет меня взглядом. «Ты демоник? Докажи». У меня на плече появляется дюбук и гордо складывает руки на груди. Охранники переглядываются и начинают ржать. Меня это бесит, конечно, но я молчу. Конфликты сейчас ни к чему. Надо, чтобы пропустили. Но дюбе можно не сдерживаться. «Хавальник, закрой, обезьяна! Думаешь, если я мелкий, то не смогу тебе горло порвать?» «Не-не, рогатый, все нормально!» Продолжая давиться смешками, сообщает Бугай. «Мы не таких видали. Просто очень уж ты на младенца похож. Вот выйду на арену, покажу вам, суки, младенца!» Рычит дюбук, и глаза у него яростно пылают. Охранник ничего не отвечает и переводит взгляд на меня. «Ты впервые здесь?» «Нет», — отвечаю. «Я был здесь с магистром Думом». Мужики переглядываются, и затем звучит вопрос. «Слышал про него?» «Слышал, конечно. Говорят, братство свободы его убило». «Эй, пацан!» — хмурится охранник. «Ты такие вещи вслух не говори. Понял? И вообще про братство лучше не упоминай». «Почему?» «Башку оторвут, поймешь почему. Короче, куда идти, знаешь?» «Ага. Ну, топай давай. Записывайся на участие. А тебе удачи, рогатый!» «Пошел нахер!» — отвечает Дюба и показывает Бугаю средний палец, а затем исчезает. Направляюсь к отдельно стоящему трейлеру, у которого стоят еще 2 мордоворота с автоматами, а на крыше сидит Горгулья, самый распространенный летающий демон. Когда я приближаюсь, Горгулья принюхивается и говорит. «Можно?» Охранники без слов уступают проход, и я захожу внутрь трейлера. В кресле сидит упитанный тип. Хотя кого я обманываю? Какой еще упитанный? Жирный, очень жирный мужик, который едва помещается в кресле. Сразу понятно, что он тут главный. У него на коленях сидит симпатичная цыпочка, одетая только в короткий топик, едва прикрывающий грудь, и кожаную юбку. Это, с позволения сказать, одежда совсем не оставляет простора для фантазии. Жирного я знаю очень хорошо. Внешность неуклюжего моржа обманчива. Во-первых, это дядька-демоник, и у него в подчинении 4 демона. Во-вторых, он лидер сильной криминальной группировки, и шутить с ним не стоит. А зовут его Олег, по прозвищу Синичка. Только никому не советую называть его так, даже за глаза, потому что, если узнают, пустят на фарш. Зато фамильярное обращение Олежа его почему-то вполне устраивает. «Тебе чего, малой?» — спрашивает он. «Здравствуй, Олежа», — говорю я. «Мы с моим демоном хотим сегодня в бою поучаствовать». «Такой молодой, уже демона подчинил? Молодец. Как зовут?» «Дима. Я студент магистра Дума». «О как! Сладенькая, ну-ка, сдрысняя». Олежа дергает ногой, заставляя Кралю встать и уйти. Она проходит мимо меня, плавно качая бедрами. Не могу удержаться и смотрю ей вслед, чтобы оценить попку. О да, зачетная. Красотка накидывает длинный плащ, достает длинную сигарету и выходит на улицу. Фу, сразу весь образ испортила. Не люблю курящих женщин. Присядь-ка, Дима. Олег толкает в мою сторону табурет. Сажусь и жду, чего он дальше скажет. Стараюсь не морщиться, потому что от жирных телес Олежи воняет потом и чем-то кислым. Он моется вообще? Или все складки хрен промоешь? В общем, слушай. Думав был моим корешем. Не близким, но все-таки... Поэтому к его ученикам отношение будет особое. Правда? Рад слышать. Что у тебя за демон? Вы его знаете. Пожимая плечами я. Это Дюбок. После смерти магистра он ко мне перешел. Только так вышло, что он стал маленьким. Да ладно. Дюбок, покажись. Мой демоненок появляется рядом и машет ручкой перед лицом. Фу, Олежа! Бормочет он. Ты вообще моешься? Спасибо тебе, дорогой, озвучил мои мысли. Говорю про себя, стараясь не улыбаться. Жердяй не обращает внимания на слова Дюбы, только осматривает его и качает головой. Его три подбородка при этом забавно потрагивают. Эх, Дюбок, как же так вышло? Не твое дело, пузатый. Дюба, не груби. Вмешиваюсь я. Как видишь, Олежа, ему не помешала бы энергия. А демоны, сам знаешь, получают ее в битвах. Так что будем благодарны за возможность поучаствовать. Без проблем. Пожимает плечами Олег. Новички обычно получают только половину от стандартной награды. Но раз ты ученик Дума, да еще и с его демоном, получишь полный гонорар. Я ничего не буду за это должен? Сразу уточняю. С бандитами надо держать ухо востро. Олежа причмокивает толстыми губами и говорит. Ну, давай так. Если Дюба проиграет, я вас больше не возьму. Это у всех новичков такое условие. «А ты прошаренный, Дима», — улыбается толстяк. «Только больше не перебивай меня, ладно?» Говорит он вроде вежливо, но голос полон скрытой угрозы. «Только мне плевать, не собираясь перед ним расстилаться». «Тогда сразу говори, в чем подвох», — говорю я. «Подвоха нет. Проиграете, участвовать больше не будете. А вот выиграете, попрошу вас выступить на следующей неделе». «Бесплатно?» «Почему бесплатно? По стандартному прайсу». «Блин, Олежка!» — качая головой я. «Слушай, не хочу оскорбить, но я и правда парень прошаренный. Магистр Дум много про тебя рассказывал. Я понимаю, что ты просто так ничего не делаешь». «А ты не думаешь, что я просто хочу помочь студенту своего погибшего друга?» — вкрадчиво спрашивает Олег. «Да не были мы с тобой друзьями, жирная свинья!» «Думаю я. Скажи уже, в чем прикол?» «Не думаю», — честно отвечаю. «Жаль слышать». Толстяк делает наигранно грустное лицо. «Но ты прав. Конечно, просто так я ничего не делаю. На следующей неделе собачий турнир. Дюбук теперь подходит по размерам для приманки». «Чего?» Возмущается Дюба, расправив крылья. «Нет уж, нахрен! Я не буду приманкой!» Собачий турнир – особое событие. В боях участвуют только демоны, хотя бы отдаленно похожие на псов. Мои Цер и Бер были бессменными чемпионами таких мероприятий долгое время. Кроме простых боев, там проводят развлекательные. Например, адская охота. Когда на арену выпускают сразу несколько демонических псов и мелких тварей в качестве жертв. Этакий разогрев перед основным событием. Загвоздка в том, что приманки редко выживают. «То есть ты решил прикончить Дюбука?» — уточняю я. «И так просто об этом говоришь?» «Почему прикончить?» — разводит руками Олежа. «Наоборот». Людям нравится, когда приманка выживает, но такое редко случается. Вот поэтому я и хочу, чтобы Дюба выступил. Ты же справишься, правда, мелкий? Я так справлюсь, что все зрители офигеют. Ну тогда двойной гонорар для Димы. Немедленно начинает торговаться демоненок. Еще не привык, что твоего хозяина зовут иначе? С притворным сочувствием спрашивает толстяк. Двойной гонорар для него и коробку шоколадных вафелек для меня. Большую коробку 30 кг. Шоколадные вафельки? Уже по-настоящему удивляется Олег. Ты что, на сладости перешел? Дюбук не отвечает, только складывает руки на груди и сверлит Олежу яростным взглядом. А тот протягивает руку к столику и берет из миски большой сочный персик. С улыбкой протягивает Дюбе. Хочешь, он сладкий? Слаще, чем твоя кровища? А то я готов попробовать. Толстяк смеется и кидает персик. Дюба ловит его, но есть не спешит. «Вообще-то он прав, — говорю я. Лучше получу сегодня половину гонорара, чем выставлю Дюбука в качестве приманки. Но если за собачий турнир мы получим двойную награду и коробку вафель, согласен». «Хорошо, хорошо», — кивает Олег. «Соглашаюсь чисто из любопытства». Он протягивает руку, а я пожимаю ее. В который раз удивляюсь, как при такой мягкой ладони получается столь крепкое рукопожатие. «Готовьтесь!» — Олежка кивает на дверь. «Вход для участников знаете где?» «Знаем. Я сейчас позвоню ребятам. Ваш бой будет 3-м». «Окей», — киваю я. «Спасибо». «Вафли в шоколаде с шоколадной начинкой!» — напоследок говорит Дюбук. «И желательно с орешками. А можно половину коробки вафелек, а половину зефирок». «Все подготовлю». Снисходительно улыбается Олег. «Главное, не сдохни». «Разбежался. Спасибо за персик». Дюба приподнимает фрукт и следом впивается в него зубами. Когда выходим на улицу, он залетает мне на плечо и тычет персиком в лицо. «Хочешь? Он и правда офигенный». «Давай». Снимаю маску и кусаю сочную мякоть. Ох, и правда вкусно. Где только Олежа достал такие персики в конце сентября? Ты точно драться готов? С набитым ртом спрашиваю. Еще бы, руки чешутся. Только осторожнее, ладно? Теперь твоя главная фишка — это скорость, а не сила. Сам знаю, бурчит Дюбук. Не парься насчет своего размера. Это даже преимущество, тебя будет сложно поймать. А ведь и правда, соглашается демон, выбрасывая косточку от персика в траву. Буду порхать, как гребаная бабочка, и жалить, как адский шершень. Отличная тактика. Дюба временно исчезает, а я подхожу к заднему входу в ангар. Пропускают молча и без проблем. Должно быть, Олежа уже позвонил и предупредил, что я приду. Встречаться с другими демониками перед схваткой запрещено, поэтому меня проводят в отдельную комнату, где даже есть минимальные удобства. Диванчик, кулер с водой, бутеры с колбасой и экран, на котором транслируются бои. Первая схватка уже началась. Демон ярости против демона ветра. Мощная, быстрая битва, которая заканчивается оторванной башкой и оглушительными воплями зрителей. Жую бутеры и жду, чем закончится второй поединок. Он проходит долго и скучно, так что я даже дремать начинаю. Просыпаюсь от того, что открывается скрипучая дверь, и внутрь входит охранник. «Твой выход, Дима!» «Ага, иду. Сразу же подрываюсь я». Меня проводят на специальный балкончик над ареной. Отсюда я буду наблюдать за ходом поединка и помогать Дюбе, чем смогу. Разрешено подпитывать демона своей маной и помогать советами. Собственно, это все. Ход поединка целиком зависит от того, кто на арене. Сама арена представляет собой засыпанный песком овал, со всех сторон огороженный металлической сеткой. Сетка, понятное дело, зачарованная. Да и защитных артефактов вокруг напихано столько, что у меня башка кружится. Все для безопасности зрителей, конечно. Способности у демонов разные, а лишние жертвы Олегу не нужны. Хотя бывает, конечно, что чье-нибудь адское пламя залетает на трибуны. Мой соперник что-то не торопится появляться. Зрители даже недовольно гудеть начинают. А у меня вдруг потеют ладони и холодеет в животе. Переживаю за Дюбу. Как знать, что за тварь против него выпустит? Дюбук, конечно, тот еще маньяк. Но, по-моему, он слишком самоуверен. Чтобы я ни говорил, сражаться против обычного демона с его размерами будет тяжко. И вот, наконец, на противоположном балкончике появляется мой соперник. Точнее, соперница. Она в такой же черной медицинской маске, как у меня. Ярко-зеленые волосы собраны в косу. Фигура просто атас. А одета девушка в обтягивающие кожаные штаны и белую майку. «Мы начинаем третий бой!» — звучит усиленный микрофоном голос ведущего. Я его не слушаю. Продолжаю смотреть на свою соперницу, и с каждой секундой все ярче сознаю, кто передо мной. «Твою мать, Дюба, ты узнал ее?» «Девку в маске?» «Нет, а ты?» «А я узнал. У нас большие проблемы, дружище».